Глава 61. Ирма. После игры меня встретили овации. Папа и Жора с огромным букетом цветов. Поцелуй на публику, который едва не перерос в рейтинг 18+. Наши с Катей обнимашки на камеру. Ощущение было, что мы победили. Девочки мои улыбались. А те, с которыми мы много лет играли в волейбол в институте, строили рожи. Козы. Даже Миша с Ритой пришли, как и Вита с Викой. Вани не хватало, но у него была важная игра в Италии, и его не отпустили. Ни разу не видела такой атмосферы. Полнейший кайф. Близкие, которых, к моему удивлению, у меня набралось как-то слишком много, решили сразу уже после игры утащить меня в ресторан, отмечать поражение. Тренера мою никто не слушал, но она и не сопротивлялась, все понимала. Несмотря ни на что, она мне в какой-то момент смогла дать немного того тепла, которого я лишилась в детстве. Но тренером она все же была никаким. И вот уже меня тащат в раздевалку и велят поторапливаться, потому что какой бы я ни была, надо понимать, что семеро одного если и ждут, то недолго. А то они знают, как моя царская задница умеет нежиться под душем. Сами такие. Кто не любит после игры расслабить мышцы, если условия позволяют? Это как у нас раньше было. Пока Ваня за свой счет не отремонтировал спортзал, раздевалки и душевые, там находиться было опасно. А здесь все цивильно, в гостях. Поэтому девочкам я язвительно отвечаю, что потерпят. Они ржут, что начнут без меня. Жора ворчит, что букет я могла бы и в раздевалку взять. Отец докладывает, что забронировал столик на всю нашу компанию и платит сегодня он. А я? Я становлюсь под струи с горячей водой и плачу. Плачу так, чтобы никто не понял. Не понял и не услышал моих чувств. Потому что это не про меня. Это жизнь какая-то слишком счастливая, словно не настоящая. Я скорее поверю в то, что вокруг много боли, обмана, что приходится выгрызать свое зубами, резать наживую и прогибаться, прогибаться, прогибаться. Но сегодня что-то неуловимо поменялось. Забурлило, затрещало, завертелось. Поэтому я плакала от облегчения, от неверия и счастья. И это, если такое случилось со мной всего лишь от красочного поражения, то каково же будет от победы? Я вышла из раздевалки под улюлюканье команды. Они шутили и подкалывали меня. Завидовали по-доброму и заявили, что придется мне познакомить их с друзьями жениха. Но как только дверь раздевалки за мной закрылась, я услышала: «Ирма Волобуева, можете уделить нам минутку?» Развернулась и наткнулась на всю ту же делегацию в полном составе. Говорил главный. Ну, как водится, везде и всегда. Я пожала плечами, а внутри все закипало от волнения. Меня тактично, без всяких намеков, пригласили в комнату для переговоров. Я заметила, с какой галантностью ко мне обращались. С какой вежливостью. А еще заметила, что за столом уже сидел красный как рак менеджер. Что-то сегодня не его день. Хотя, что-то мне подсказывало, что теперь для него так будет всегда. Поедет игроков в какой-нибудь Южно-Сахалинск собирать, если пригласят. Чмошник. Мы все сели. Я и 10 мужиков. Многие из которых выглядели более чем представительно. Мы бы хотели принести вам извинения за сложившуюся ситуацию. Удалось выяснить подробности. И, конечно же, это не уровень нашей команды. Безусловно, мы расстанемся с человеком, который это допустил, а также отправим ноту протеста в Федерацию по поводу действий господина Шаинского. Я замерла. Из последних сил стараясь оставаться спокойной. Не показывать, что внутри у меня целая буря эмоций. Боже, я не верю в то, что это происходит со мной. К тому же, Мы бы хотели предложить вам контракт на особых условиях с настоящего момента. Я буду свободна по окончанию сезона, отрезала я. Не в моих правилах бросать дело на полпути. Я еще тут не все закончила. Все же серебряные медали для первого сезона тоже посчитаю неплохим достижением. Мужчина усмехнулся. Остальные переглядывались, и лишь один человек смотрел в стол, бледнее с каждой секундой. Ваш выбор понятен. Уважаю и принимаю его. Вы получите предложение по окончании сезона. Я позабочусь о том, чтобы условия у вас были самые выгодные. Лучшей команде страны нужны лучшие игроки. Я кивнула. Мы встали, пожали друг другу руки, и я вышла в коридор. На ватных ногах двигалась вперед с гордо поднятой головой, не сломленная, добившаяся своего. И пусть на этом этапе подпись под контрактом еще не стояла, пусть все это только было на словах, но зато сейчас я знала, что уже стала тем, кем обещала маме – чемпионкой. И да, иногда любой ценой означает совсем не то, что люди думают.